за лесом каля ручая. Живе коханая моя, румалиней не нечавалиней. Як я пойду по ручаю, знайду коханую свою. Бяжи, ручай, мой светлый лёд шукай. Ручай, куды спрытней, чем я. И я прошу у ручая, ромалиней, не нечавалиней. Як ты да любай, да бяжиш, то про мяне ей расскажи, ромалиней, не нечавалиней. Ай, карадьола, йох, хапе, ай, залиття сапі, белачке, гіля, і тхилик, бе. Ай, чаюрі, бо чаюрі, зунату не черге, норі, рома, лендей, не чавали, не. Ай, як я пойду по ручаю, найду коханую свою. Бяжи, ручай, мой светлый лёд шукай. Ай-не-ней-ней-ней-ней-ней, ай-не-ней-ней-ней-ней-ней, ромалиней-ней-ней-чавалиней. Ай-не-ней-ней-ней-ней-ней, ай-не-ней-ней-ней-ней-ней, ромалиней-ней-ней-чавалиней.